моим родителям, Синтии и Яну Хендерсон, научившим меня мечтать, посвящается. Пролог. Говорят, у каждого есть какая-нибудь тайна. Для кого-то это преступный поцелуй, сорванный на стороне теплым вечерком после 2-3 бокалов вина. Для кого-то девушка, подвергаемая безжалостным насмешкам по поводу формы ее носа или странных обертонов в голосе, что вынудило ее поменять школу. Кое-кого из нас, впрочем, есть такие тайны, которые всю нашу жизнь превращают в сплошное вранье. Далеко ходить не надо, возьмем для примера хотя бы меня. Скелет, которого я постоянно страшусь, прячется не у меня в шкафу. Он давным-давно покоится в земле. Когда-то эту девочку звали Роза, и она погибла в 9-летнем возрасте. Я не собираюсь оправдываться, что было, то было. Просто хочу рассказать, как все случилось. Но это еще не начало истории, но начать лучше именно отсюда.